Глава 9. Бородач выпучил на меня глаза и заорал во все горло. «Ты чего, щенок, скалишься? Это ты с ним что-то сделал? Признавайся!» Он встряхнул меня так, что даже зубы клацнули. Ответить я не успел. Дверь с грохотом открылась, и на крыльцо вышел Иван. Он держал в руке тот самый топор, которым я сражался с крысами. Его глаза горели яростью, на скулах проступили жилы. «Отпусти моего сына!» — глухо проговорил он, не спуская с бородача пронзительного взгляда. «Этот ублюдок убил наместника!» — взревел бородач. Иван вопросительно посмотрел на меня, но тут же перевел взгляд на Игната и, спускаясь по ступеням, повторил. «Отпусти моего сына, иначе самому же хуже будет». Тот нехотя разжал руки, и я чуть не упал, потеряв равновесие. Прежде чем начнется бойня, поспешил объясниться. «Отец, я наместнику на больную ногу наложил одно растение под названием живун. Он хорошо заживляет и убирает воспаление. Когда живун начинает действовать, человек чувствует облегчение от боли и часто крепко засыпает. Поэтому думаю, что наместник просто заснул». «Крепко засыпает? Да он не дышит! Умер он!» Продолжал распаляться бородач, тряся у меня перед носом пальцем с пожелтевшим ногтем. В это время из дома выбежала Анна. «Кто умер?» — ужаснулась она и прижала руку к груди. «Наместник, твой сынок постарался!» Бородач продолжал гнуть свою линию. Теперь уже Анна смотрела на меня вопрошающе. «Спит он!» — уверенно повторил я. «Если не верите, то проверяйте!» Анна торопливо зашла в дом и уже через несколько секунд показалась со своей сумкой. Не говоря ни слова, прошла мимо нас и вышла за калитку. Мы втроем последовали за ней. Всю дорогу шли молча, только бородач бросал на нас с Иваном неприязненные взгляды, уделяя особое внимание топору, деревянная рукоять которого была немного запачкана крысиной кровью. Мне не удалось все оттереть. Когда добрались до дома наместника, я увидел, что Женька все еще здесь. Он устало шел со стороны сада и тащил за собой грабли. «Егорыч, что случилось?» — окликнул он меня, увидев процессию. «Потом объясню», — махнул я рукой. Мы зашли в дом наместника, но, не доходя до лестницы, услышали, как со второго этажа доносится заливистый храп. Бородач поскакал на второй этаж, перешагивая через две ступеньки, и ворвался в комнату. Мы с Анной пошли следом, а Иван остался внизу. Он подошел к полке с книгами и начал с интересом рассматривать. «Говори уже, что он жив», — сказал я, когда все убедились, что храпит наместник. «Но ведь он лежал как мертвый!» Бородач развел руками и почесал затылок, глядя на своего спящего хозяина. Анна подошла к перебинтованной ноге мужчины и развернула повязку. Опухоль уже спала, и рана выглядела намного лучше. «У меня есть немного антисептика, обработаю. Может, быстрее пройдет?» «Не утруждайся», — прервал ее я. «Мое средство ему уже помогает». «Что за средство?» Она недоуменно посмотрела на меня. Пришлось вытащить из кармана бутылек и показать ей содержимое. Она зачерпнула пальцем, понюхала и даже попробовала на вкус. «Похоже на календулу и одновременно алоэ. Это то растение, которое мы в прошлый раз добавляли в настойки?» «Живун. Растет в...» Тут я осекся, глянув на бородача. «У стены растет. Еле нашел». Анна больше не стала ни о чем расспрашивать, видимо, объяснив себе все моей энергией. Вернув бутылек, она вышла из комнаты. Я же под пристальным взглядом бородача нанес на рану следующую порцию травяной гущи и обмотал тряпицей. Наместник даже не проснулся. «И как долго он будет спать?» — спросил бородач, когда я направился к выходу. «Пока не выспится», — пожал плечами. Анна и Иван ждали меня на улице. Рядом с ними слонялся Женька. Когда мы вышли за ворота, я вкратце рассказал другу о том, что случилось. «Жаль, что он не умер», — выдохнул Женька, бросив настороженный взгляд на родителей Егора, моих родителей. «Почему?» «Тогда бы на его место другого поставили». «Ты думаешь, что новый наместник был бы лучше старого?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Просто я не могу представить, что есть люди еще хуже нашего наместника. Все, кто выступал против него, просто исчезли. Он убийца». Последнюю фразу Женька сказал еле слышно, и быстро оглянулся, чтобы удостовериться, что никто не услышал. Я вспомнил рассказ Ивана. Ему повезло выбраться из ловушки и вернуться в общину, иначе он бы тоже пропал. Когда Женька, попрощавшись, свернул к своему дому, Иван больше не стал сдерживаться и выпалил. «Какого лешего ты делал у наместника?» «Навоз просил», — спокойным голосом ответил я. «Зачем?» «На поля, чтобы хоть немного улучшить землю». «И что, отдал наместник тебе свой навоз?» С подозрением прищурился он, будто ожидая порцию вранья. «Нет, но мы договорились, что если я вылечу за 2 дня его ногу, то смогу взять половину кучи». «А с чего он решил, что ты можешь лечить?» — вмешалась Анна. «Сам предложил. Все-таки я твой сын и кое-что умею». Они еще поспрашивали меня, но я стоял на своем, ни словом не обмолвившись о том, что наместник сказал про круглосуточную сиделку и месяц бесплатной работы в его саду. Не хотелось еще сильнее накалять ситуацию. Когда добрались до дому, увидели 2 женщин, выходящих из нашей калитки. «А вот и вы!» — всплеснула одна из них руками и доброжелательно улыбнулась. «Авдотья сказала, что вы ушли куда-то и не предупредили, когда вернетесь. Мы тут с Верой вам гостинцев принесли». Вторая тоже выглядела довольной, хоть и не светилась, как первая. «В честь чего гостинцы?» — напрягся Иван. «В благодарность, конечно же. Крысы передохли от Егоркиной ловушки». Она кивнула на меня. «Замучились мы с ними. И ведь наглые какие были, прямо при тебе по дому шастают. Я и сама их хотела перебить, только они прыткие такие, ни разу не удалось лопатой ударить. А та отрава, что нам от крыс из высокого перевала привозили, совсем не помогала. Наши крысы оказались сильнее ихних». «Ясно», — кивнул Иван и покосился на меня. «Я же не особо радовался тому, что пришлось потравить крыс. Если бы система не заблокировала мою способность управлять мелкими существами, то я просто бы выгнал их из общины в дебри, как сделал Снорель». Женщины еще раз поблагодарили и ушли. Когда мы зашли в дом, Авдотья показала их гостинцы. 3-метровый отрез плотной ткани, 1 литр растительного масла, 5 сухих рыбин. Кому-то может показаться, что это не такие уж и дорогие гостинцы, но не для местных общинников. Здесь очень трудно зарабатывать деньги, поэтому даже такие подарки считались роскошеством. После ужина я сел за перерисовывание карты. И чем больше в нее вглядывался, тем чаще подмечал все новые и новые места. Кроме названий поселений, здесь не было никаких обозначений, но по цвету красок, которые использовал художник, можно понять, что Нижний мир довольно разнообразен. Желтое пятно на юге — скорее всего, пустыня или степи. Синие всполохи по краям — вода, а темные вкрапления на воде — острова. Жаль, что здесь изображена только часть Нижнего мира, и дорога, ведущая от высокого перевала, внезапно обрывается. Склонившись над куском картона, я старался изобразить точную копию, в надежде, что карта правдива и масштаб выверен точно. Судя по тому, что Волчий край изображен только как небольшая черная точка, Нижний мир довольно большой. «Иди есть!» — в дверях показалась голова Авдотьи. «А это что такое?» Она подошла поближе и внимательно осмотрела разноцветную карту. «Нижний мир», — пояснил я, — «вернее, его часть». «Это столько всяких поселений в нашем мире!» — удивилась она и принялась тыкать пальцем по названиям. «Даже представить не могла». «Ты где-нибудь была, кроме нашей общины?» «Только в высоком перевале и в общинах, что по пути до него. Но это было давно, еще в моей юности. С тех пор не выбиралась ни разу. Да и куда нам идти? Никто нас не ждет». «Тебе разве самой не интересно побывать в других местах? Увидеть, как люди живут?» «Раньше, когда была примерно твоего возраста, было интересно. А еще я мечтала попасть в Верхний мир. Тогда казалось, что там все сытые и довольные». «А теперь так не кажется?» «Нет. Люди есть люди, где бы они ни жили. Пошли есть, стынет». Она легонько подтолкнула меня в плечо и вышла. Я дорисовал очередную речушку, повторяя все изгибы и повороты, и последовал за ней. За ужином Иван снова вернулся к наместнику. Он строго предупредил держаться подальше от этого человека, но я с ним не согласен. как можно держаться подальше от наместника, если все вообще не зависит от него. «Все называют его наместником, а кто-нибудь знает его имя?» — поинтересовался у семьи. «Все знают. Только, как ты уже сам сказал, никто его по имени не называет», — ответил Иван, разламывая ложкой голубец. Я продолжил вопросительно смотреть на него. Иван тяжело вздохнул и ответил. «Тимофеев Виктор Игоревич — его полное имя. Первое время он всех заставлял его так называть. Но общинники быстро поняли, что это за человек, и просто звали наместником. Так и закрепилось». «Все ясно. Жители таким образом отгораживаются от него. Наместник — власть, общинники — простые люди. Они не вместе, каждый сам по себе». После ужина я вышел прогуляться с призраком. С неба разливался белый лунный свет. Из дебри слышались крики какого-то существа. «Мороз по коже, правда?» — послышался сзади голос. От неожиданности я даже подпрыгнул и, обернувшись, увидел, что ко мне неспешно, переставляя кривые ноги, приближается ворон. «Вы о чем?» — я выдохнул, пытаясь успокоить ускорившееся сердце. «Вопль, слышишь? Что там за крат так орет? И почему он орет? Скорее всего, его убивают». Он задумчиво посмотрел вдаль, прислушиваясь к далеким, душераздирающим крикам. «Нет, не убивают», — тихо ответил я. «Он болен и умирает. Это предсмертные крики». «С чего ты так решил?» — нахмурил он седые брови. «Знаю», — ответил и двинулся по дороге. Призрак носился неподалеку, растрачивая накопившуюся энергию. Теперь я уже точно убедился, что проблем с лапами у него нет. Целительная сила энергии исправляла врожденную аномалию. Хотел зайти к глухарю, но в его сторожке уже не горел свет, значит, спит. Подозвав призрака, который с тявканьем обнюхивал ворота, я уже собирался двинуться вверх по 4-й улице и зайти к Женьке, но щенок не хотел уходить от ворот, царапая старое дерево и землю. «Призрак, ко мне!» — велел я. В ответ он лишь сильнее затявкал и даже попробовал порычать, как взрослый пес. Что же такого он унюхал? Я сошел с дороги и направился к нему, как вдруг ворота вздрогнули от сильного удара. Старое дерево затрещало, грозясь развалиться на куски. Щенок рванул ко мне и заскулил, прижавшись к ногам. Бах! Снова удар. Из сторожки выбежал встревоженный глухарь с ярким фонарем и принялся махать световым лучом в сторону вышки с охотником. Это был условный сигнал, по которому охотники должны явиться сюда. «Беги домой!» — крикнул он мне. «Быстро!» Бах! Теперь затрещали не только ворота, но и крепления, на которых они держались. А следом раздался глухой утробный рык. «Ох, страх-то какой!» — испуганно пролепетал старик-глухарь и энергичнее замахал фонарем. «Егорка, вали домой! А если крат прорвется?» «Вы думаете, наши охотники смогут его убить?» — с сомнением спросил я, заметив вдали две темные фигуры, которые быстро к нам приближались. «Не знаю», — покачал он головой. «Если не убьют, то хотя бы спугнут. Ох и боязно мне. Вроде уже старый и не должен ничего бояться, но смерти боюсь. Особенно смерти в челюстях крата». Снова послышался рык, а следом скрежет. Я представил себе, как гигантское существо ухватилось зубами за железный шип на воротах и пытается вырвать. «Эй, молодой, проваливай домой!» — выкрикнул один из охотников и, пробегая мимо, грубо толкнул в плечо. Отступив в сторону, пропуская второго, я взял на руки скулящего призрака и, не торопясь, пошел домой. Охотники в знак устрашения включили яркие прожекторы и тот душераздирающий звук из динамиков. Вся община поняла, что происходит, поэтому захлопали двери и начали гаснуть огни в окнах. Когда я добрался до дома, сложилось впечатление, что вся община вымерла. Кругом тишина и темень. «Опять где-то ходит», — ворчливо проговорила бабка, едва зашел домой. «Опять крат, что ли, перебрался?» «Нет, не перебрался. В ворота ломится», — пояснил я. «Ворота давно нужно поменять, только наместнику не до этого», — сказал Иван, показавшись в дверях своей комнаты. «Не сегодня-завтра их просто выбьют, и мы встанем лицом к лицу с дебрями. Кто выживет, объяснять не надо. Мы против кратов мелкие букашки. Я с ним согласен. Ворота сделаны из многовекового самшита, но даже он со временем становится хрупким. Получается, что наместник вообще не выполняет свои обязанности, чем подвергает большому риску жизнь и здоровье всех общинников. Надо подумать, как бы его сместить. Единственный человек, который может подсказать, как это сделать, — Ворон. Он был наместником и знает всю эту кухню изнутри. Перед тем, как лечь в кровати, я вновь посмотрел на карту Нижнего мира при лунном свете. Казалось, я его изучил настолько, что смогу по памяти нарисовать, но внутреннее чутье подсказывало, что это еще не весь Нижний мир. Он гораздо больше и разнообразнее. Когда приедет караван, попрошу торговцев привезти карту. Может, она будет более подробной или раскроет весь мир полностью. Все-таки я должен знать свои будущие владения. В том, что рано или поздно стану правителем Нижнего мира, я нисколько не сомневался. Кто-то же должен навести здесь порядок. На следующее утро Иван решил пойти полить марганцовкой грибницу ведьминной слезы. Напросился с ним. Я хотел испытать на практике вновь полученную способность, которая якобы позволяла обезвреживать опасные растения. Как друид я мог многое, но сделать безопасным то, что выросло опасным, — никогда. «Ты бы хотел стать наместником?» — как бы, между прочим, спросил я, когда мы вышли на дорогу и двинулись в сторону вышки. «Это невозможно», — буркнул Иван. «А если было бы возможно? Просто представь, что тебе кто-то предложил быть наместником», — настаивал я. Он задумался, бросив ненавидящий взгляд на низкое пасмурное небо. «Согласился бы», — наконец ответил он. «Мы здесь, в Волчьем крае, можем жить гораздо лучше, но не только если сменим власть. Наместник пользуется только своими правами и даже не думает выполнять обязательства». «Что бы ты сделал в первую очередь?» — спросил я и засунул в лунку выскочивший булыжник. Руки так и тянулись наводить порядок в этом хаосе. «Первым делом нужно укрепить стену и ворота. Ты только глянь. Вон на той стороне все копья выпали, и стены сильно раскрошились». Он указал на стену у вторых ворот. Почти 5 метров стены были без острых железных прутьев. «А еще что бы сделал?» На этот раз Иван ответил быстро. «Много что. Помог бы с ремонтами в домах, наладил бы охоту в дебрях, попросил бы поддержку из высокого перевала и древесины бы заготовил для нужд общины, хозяйство бы завел с коровами, курами и прочими животными, чтобы мяса и молока всем хватало». Он говорил и говорил, а я внимательно слушал. Мне понравились все его идеи. Иван, как и я, хотел мира и достатка Волчьему краю. Одного он не понимал. Главное зло не наместник, а тот, кто стоит над ним, а также то, что находится в сердце дебрей. Я уверен, что с Волчьим краем он справится, но с остальным придется разбираться мне самому. По пути мы набрали полное ведро воды, и Иван засыпал в него мешочек темно-бордовых кристаллов, которые тут же начали растворяться. «Найди место, где ведьмина слеза росла, а я пока размешаю», — велел он, когда мы подошли к стене. Я быстро нашел нужное место и увидел еще один гриб. Он был совсем мал, шляпка всего пару сантиметров в длину, но ядовитая капля уже имелась. Во! Самое время опробовать новую способность. «Лара, каким образом мне воспользоваться своей новой способностью?» «Мой господин, у тебя имеются все знания об этом». «Неправда, я ничего не...» Вдруг передо мной появились записи, сделанные голубыми светящимися буквами. Активное умение. Винифика латент. Описание. Позволяет обнаруживать и обезвреживать опасные и ядовитые растения на местности. Условия применения. Требуется 5 баллов. Время активации — 3 секунды. Радиус действия — 10 метров. Эффект. После произнесения заклинания «Винифика латент» на выбранной области все ядовитые и опасные растения становятся заметными для героя, и он может полностью их обезвредить одним лишь касанием. «Что это такое?» — изумился я и хотел прикоснуться к буквам, но рука прошла насквозь. «Системное меню», — пояснила Лара, но мне понятнее не стало. Почему я раньше его не видел?» «Ты не спрашивал», — бесстрастным голосом ответила она. «Откуда же я знал, что могу видеть такие подробности?» Буркнул и сквозь буквы увидел, что ко мне приближается Иван с ведром в руках. «Ну что, нашел?» — спросил он. «Нашел», — ответил я и, раздвинув траву, сорвал рукавом ядовитый гриб и спрятал в карман. «Отойди. Надо хорошенько полить, чтобы и грибницу прожечь, а то не избавимся. Ведьмина слеза быстро разойдется». Голубые буквы продолжали стоять перед глазами, поэтому я попросил Лару убрать их. Это системное меню оказалось очень полезным. Надо будет и в дальнейшем пользоваться им. Пока Иван поливал землю крепким раствором марганцовки, я отошел в сторону, вытащил гриб из кармана и шепотом произнес заклинание. «Винифика латент». Гриб вспыхнул голубым светом, который тут же пропал. «И это все? Теперь гриб безопасен?» «Есть только один способ это проверить». Я поднес ведьмину слезу ко рту и, на мгновение засомневавшись, быстро засунул в рот и принялся жевать.